Глава 6. Территория Пратов. Перун. Сладко потянувшись на кровати, я на мгновение зажмурился, позволяя себе насладиться недолгими минутами спокойствия, которые действительно оказались недолгими. Похоже, кто-то подслушивал за дверью, и стоило мне излишне бодро заворочиться на кровати, как тут же услышал удаляющийся топот. И спустя минуту в дверь постучалась Морозова. «Уже проснулся?» Просунув голову в дверь, поинтересовалась девушка. А после, несмотря на мой отрицательный ответ, зашла в комнату. «Хватит валяться просто так. Внизу уже все собрались и ждут только тебя». «И чего вам не спится столь ранним утром?» Скинув одеяло, уселся на кровать и взглянул на свое тело. Я был по-прежнему цветастым от синяков и заживающих порезов. Но вчера перед сном более-менее привел себя в порядок, так что двигаться мог без ощущения, что вот-вот развалюсь. «Нам бы и ночью не спалось», — добавив чуточку обиды в голосе, произнесла Настя. «Кабы ваше баронство соизволило проявить внимание к волнующимся за него людям». Морозова прижала руки к груди и жалобно посмотрела на меня, заставляя почувствовать раскаяние. Впрочем, это чувство быстро прошло, стоило мне хоть немного подумать. Да, для меня подобное действие в последнее время было не характерно, но хоть изредка, но нужно. И сейчас, похоже, я должен быть благодарен контрразведчику, что настоял на своем. Из-за его требования мне не пришлось провести вечер в компании девушек. Вчера после разговора с представителем губернатора, который иначе как на простое имя Фарид не отзывался, я смог его убедить, что торчать в больнице мне смысла нет. Даже под охраной его бравых бойцов. Даже с учетом высококлассных специалистов, способных поднять меня на ноги и привести в приемлемое состояние за несколько суток. Даже... В общем, не хотел меня этот товарищ выпускать из-под колпака ни в какую. Так что пришлось пойти на сделку. И сейчас у меня на базе расположилась небольшая группа черных в количестве 5 человек. Когда мы вчера поздно ночью прибыли в лагерь, их суровый командир намеревался обосноваться в моем домике, дабы осуществлять непрерывный контроль за моей драгоценной тушкой. Однако после короткой перепалки был отправлен в пешее путешествие. Правда, недалеко, ближайший свободный домик, который, вот уж чудесное совпадение, располагался подле другого дома с моими 15 гвардейцами, просто обожающими не спать по ночам и пристально смотреть в окна соседей. Я не удержался и фыркнул, представив, как суровые мужики всю ночь играли в гляделки друг с другом. «Тебе еще и весело. Мы, между прочим, все за тебя переживали», — приняла на свой счет Морозова. «И знаешь, ты слишком часто заставляешь нас этим заниматься. Мог бы не чаще раза в год в неприятности влипать». Девушка подошла ко мне и провела руками уже по зарубцевавшимся ранам на груди. Приподнявшись на носочках, посмотрела мне в глаза. «Ну, хоть раз в полгода», — что-то прочитав в них, просительно произнесла Настя. «Месяц? Неделю?» Я мотнул головой и отвел взгляд. «Чурбан бесчувственный!» Ткнув кулачком мне в грудь, девушка развернулась и, не оглядываясь, вышла из комнаты. Однако при этом дверью не хлопнула, а аккуратно прикрыла ту. Вот что я ценю в Морозовой, так это ее умение думать головой и принимать необходимость моих поступков. «Не, ну, могло бы быть и хуже. Могли бы и всей толпой завалиться», — пробормотал я, натягивая черную спортивную футболку и штаны, и прикидывая, как мне избежать самой страшной опасности, поджидающей меня в ближайшие месяцы. Обстановка в женском коллективе постоянно накалялась. Настя, несмотря на наш разговор у Фериты, где она заявила об отказе претензий на мою персону, теперь, кажется, возглавила партию свободных, куда входили Син и сама Морозова. «Ты да я, да мы с тобой». В пику им была Ферита. По крайней мере, она уже не особо скрывала свое решение по поводу возможной свадьбы, пусть и совсем не скоро. Одна доброжелательница довольно подробно мне рассказала, что произошло в штабе, не забыв добавить пару колких замечаний в адрес чуть не сцепившихся барышень. «Что там говорят, на любви как на войне?» «Брешут собаки. Нет страшнее противника, чем взбешенная женщина. А я, если облажаюсь, имею совсем не призрачный шанс настроить против себя эту троицу и погибнуть в неравном бою, так и не познав все прелести молодости». Слава богам, хоть Кенна со шпилькой в эту компашку не лезли. Но с Андерсон отдельная история. Тот вечер в Черепахе и данное девушке обещание я прекрасно помнил. Как ни крути, тяжела жизнь у молодого, красивого, а главное, умного патриарха. Хоть в зону беги, спасаясь от личного счастья. На этой веселой ноте я закончил натягивать носки и, обув тапки, отправился вниз. Проблемы нужно встречать лицом к лицу, раз уж свалить их ни на кого не выходит. На первом этаже меня ждали все, буквально все, кого можно было ожидать. Весь женский состав, включая Ксению Панову и Бекки Пратт. Все девушки разместились на двух мягких диванчиках, стоящих подле длинного невысокого стола. Чуть поодаль, на изъятых с кухни стульях, восседали Рихтер и Зервас и о чем-то вполголоса спорили. Из самой же кухоньки, расположенной в лестнице и отгороженной от совещательного зала небольшой перегородкой, доносилось знакомое сопение. Похоже, Кабанов, как любой здравомыслящий человек, первым делом направился поближе к стратегическим ресурсам и теперь держал оборону там. Дальше всех, возле потухшего камина, в чертовски здоровенном кресле удобно расположился Дроздов. Бывший следователь сейчас очень напоминал мумию, для которой не пожалели бинтов. По крайней мере, кроме глаза и рта, никаких других частей тела видно не было. «Слушай, Игорь Владиславович, ты бы это, холодильник бы пополнил!» Высунулся из-за перегородки что-то жующий Сергей. «Все, пару бутербродов соорудил, и все, мышь отдала воинское приветствие. Приказала долго и счастливо жить, и повесилась. Не пробовал во время готовки все не жрать, так обычно больше закуски остается. Это компенсация за потраченную энергию и моральный ущерб. Знаешь, как хреново кормят в лаборатории?» Невозмутимо ответил молодой барон и, не дожидаясь ответа, исчез на кухне. А я услышал, как закипает чайник. У меня же в животе забурчало, да так громко, что Ханс с Лукасом прекратили спор и уставились на меня. А после и все остальные, привлеченные установившейся тишиной. «А чего у вас так много?» Окончательно спустившись в комнату, негромко спросил я. Впрочем, услышали меня все, так как воцарилась мертвенная тишина, разгоняемая лишь вознёй Кабанова. Дамы, разве что за исключением Ксении, уставились на меня требовательно. Даже Пратт, старавшийся не морщиться от боли, в пропоротом боку. Подлечить-то я ее подлечил, но до конца привести в норму не успел. Поначалу не было времени, так как на смену летающим тварям пришли гады ползучие, и нам пришлось в спешном порядке отступать в сторону лаборатории. Там-то ее раны обработали, но обычными средствами. А значит, и восстанавливаться она теперь будет куда дольше. Впрочем, Пратт смотрела на меня даже не требовательно, а скорее с какой-то толикой страха. Правда, непонятно почему. Может, произошедшее в зоне теперь у нее прочно ассоциировалось со мной? Ну да ладно, об этом потом подумаю. «Так, раз вы все тут собрались, значит, вам что-то нужно?» Я направился к единственному свободному месту, командирскому креслу, которое специально доставили сюда с Голиафа. Привык я на нем сидеть за время нашего долгого путешествия. На добрую минуту в зале воцарилось молчание. Я уже было подумал, что все приперлись с утра пораньше, лишь бы не дать мне выспаться. Естественно, начал потихоньку звереть. Но тут всех присутствующих спас зазвеневший коммуникатор. Бросив на него взгляд, увидел, что звонит командир охраны, несущий службу на КПП. Ответив на звонок и перебросившись с ним парой фраз, убрал коммуникатор обратно. После обвел взглядом по-прежнему молчавших посетителей. «Сейчас полетят чьи-то головы». «На, держи! Ты не ты, когда голоден!» Кабанов ткнул мне в руки тарелкой с криво нарезанными бутербродами и кружкой чая, который я терпеть не мог. «Жуй, жуй, Игорь Владиславович, мы подождем!» «А ты забавный!» — глянул я на парня. «Съем тебя последним!» Кабанов рассмеялся, а я таки взял нехитрую пародию на завтрак и в два укуса приговорил его. Чай выпить, однако, не успел, так как входная дверь распахнулась, и на пороге появился граф Пратт Виталий Алексеевич. Мужчина в деловом костюме выглядел сердитым, очень сердитым. Он буквально краснел на глазах, и, возможно, подожди мы еще немного, то услышали бы свист и увидели струи пара, бьющие из его ушей. Окинув взглядом зал, он на мгновение остановился на дочери и вроде бы даже сбросил внутреннее давление. Но стоило ему только взглянуть на меня, как мужчина вновь стал краснеть. «Доброе утро, Виталий Алексеевич. Спасибо, что почтили нас своим присутствием. Но, судя по всему, предстоящий разговор не для лишних ушей, так что позвольте пригласить вас в кабинет». Я жестом остановил кипящего графа и указал на лестницу. Наверху специально для меня соорудили крохотный кабинет, отрезав кусок свободного пространства. Для меня и подобных ситуаций, когда нужно с кем-то переговорить с глазу на глаз. Зыркнув на окружающих, Прат, сжав кулаки, стал подниматься по лестнице. Но прежде чем я успел последовать за ним, передав кружку быстро сориентировавшемуся Сергею, передо мной проскочила Бекки, устремившаяся вслед за отцом. Граф на мгновение обернулся, взглянув на дочь, но ничего не сказал и продолжил подниматься. Я останавливать Бекки не стал. Пора бы этому цветку покинуть оранжерею и занять подобающее место. Первый шаг она уже сделала, узнав на собственном опыте, как близка бывает смерть. Теперь же ей стоит посмотреть, какие глупости могут совершать люди, поддавшиеся чувствам. Догнав графа наверху, я обогнал мужчину и открыл дверь, пропуская Виталия Алексеевича и его дочь внутрь. Прежде чем зайти внутрь самому, увидел мелькнувшего на лестнице Кабанова. Тот, поняв, что я смотрю на него, похлопал себя по боку в том месте, где обычно висел клинок. Но я лишь покачал головой и зашел в кабинет. «Прошу, присаживайтесь», — предложил я, обходя графа и пододвигая второе кресло Бекки. Та не сразу сообразила, что к чему, не спуская глаз с отца, и села лишь тогда, когда я дотронулся до ее плеча и слегка надавил. «Не трогай ее!» — рыкнул на меня так и продолжавший стоять Прат. «Как ты вообще посмел ее касаться после того, как она едва не погибла?» «Но ведь не погибла!» Обойдя стол, я уселся на собственное кресло. Но вальяжно разваливаться не стал. Граф и так еле держал себя в руках. Если перегнуть палку, рукоприкладство случится раньше, чем хотелось бы. «Мы договаривались, что ты обеспечишь ее безопасность!» — зарычал Прат. — Я немало заплатил за это! Попрошу заметить, что награде шло обещание изрядно попортить жизнь мне и моим людям, если откажусь, — напомнил я мужчине. — Это несмотря на ваши первоначальные заверения в дружеских отношениях. И тем не менее я взял на себя ответственность за жизнь вашей дочери и полностью исполнил свои обязательства. — Отец? — удивленно посмотрела на Прата Бекки. «Ты же говорил, что господин Исаев сам вызвался нам помочь». «Помолчи!» — прикрикнул на девушку Виталий Алексеевич. «Такие, как он, никогда ничего не делают просто так. И твоя жизнь не более чем товар для подобных ему. Как думаешь, о чем бы он больше горевал, если бы ты погибла? О тебе или потерянных деньгах? Совсем дура?» «Да, понесло старика. Хотя винить его особенно и нельзя». Все же не каждый день ты узнаешь, что тебя хочет убить собственная дочь. А вторую ты вроде бы даже потерял по вине ушлого барона, потащившего твое сокровище туда, откуда и подготовленные бойцы порой не выбирались. Я, кстати, уточнял по поводу графа. И, как оказалось, у него действительно сердечко прихватило, и его действительно увозили в губернаторский госпиталь. Готов поспорить, что Ван Као, узнав об этом, даже ладошки свои загребущие радостно потер. Ведь это был очередной штришок к моей легенде и его плану. Причем на халяву. Всего лишь за счет здоровья старого товарища. В общем, старику определенно пришлось несладко, и не хотел бы я оказаться на его месте. С другой стороны, он все-таки граф, а графьям подобное поведение непозволительно, особенно по отношению к весьма обидчивым баронам. «Но, пап!» прошептала молодая виконтесса, ошеломленная гневной вспышкой отца. «Бекки, будь добра, выйди из кабинета. Мне нужно поговорить с твоим отцом с глазу на глаз», — обратился я к девушке. «Пожалуйста». Бекки замешкалась, взглянув на отца. Но прежде чем тот смог хоть что-то сказать, быстро поднялась из кресла и выскочила прочь. «Ну а теперь, раз нормального разговора не состоялось, перейдем к неформальному общению». На этот раз уже я встал из-за стола. И скажите спасибо, что я делаю это не при вашей дочери. Бекки Прат было страшно. а бояться она не любила. Нет, она не была дурочкой, витавшей постоянно в облаках, как многие считали. Но жизнь за могучей спиной отца, оберегающего ее от всяческих невзгод, все же сказалась на мировоззрении. Но в какой-то момент страх стал проникать в ее жизнь, то ли после смерти мачехи, матери Ниши, то ли после того, как отец стал более скрытным, если даже не параноидальным. Ужасно видеть, как сильный человек, на котором держался весь твой мир, дает слабину и медленно начинает тащить за собой на дно окружающих. И тем не менее девушка из последних сил держалась за прежнюю жизнь, старательно закрывая глаза на происходящее вокруг. Но нельзя вечно обманывать самого себя, и когда отец сообщил ей, что необходимо покинуть дом вместе с Исаевым и укрыться в столице, она поняла, что спокойная жизнь подошла к концу полностью. И с того момента страх окончательно поселился в душе девушки. Барон Исаев казался Бекке страшным человеком. Не в плане того, что он мог оказаться каким-то маньяком. Просто первое впечатление, которое произнес на нее молодой барон, оказалось обманчивым. Поначалу она думала, что Исаев — обычный ариста, коих ей пришлось немало повидать на своем коротком веку. После, побывав несколько раз в его лагере и пообщавшись с окружающими его людьми, девушка уже увидела в молодом мужчине необычного по весу, который имеет все, что есть, лишь благодаря древнему роду, а вполне сознательного человека, способного принимать взвешенные решения. Но настоящее лицо Исаева Бекки увидела в зоне, в тот момент, когда барон вытащил ее из перевернутого багги. Уже чувствуя приближение смерти, девушка вглядывалась в странно потемневшие глаза парня, видимые сквозь прозрачное забрало шлема, и на какой-то миг осознала, кто перед ней. Человек, способный либо сохранить чью-то жизнь, либо обрезать ниточку, связывающую живущего с этим миром, следуя какому-то своему внутреннему кодексу. И это ее пугало. Несмотря на возраст, девушка прекрасно понимала, что за подобными людьми могут идти лишь сильные. Остальных попросту сожжет тот огонь, что будет полыхать вокруг такого человека. И не дай боги, он столкнется с кем-то подобным на своем пути. Таких можно уважать, таких нужно бояться. Но вот следовать за такими... Нет, Бекки прекрасно понимала, что она на такое не способна. Ни сейчас, ни когда-либо. Отец. Вот он бы мог, если бы не дал слабину, не поддался внешнему давлению. А сейчас барон может сделать с ним все, что угодно. И она оставила отца с ним наедине. Стоя в коридоре, девушка проклинала себя за трусость, заставившую ее послушаться барона и выйти из кабинета. Развернувшись, Бекки потянулась к ручке двери, ведущей в кабинет. Но, не дотронувшись до нее каких-то считанных миллиметров, одернула руку, словно от опасной змеи. За тонкими стенами кабинета можно было расслышать голос барона, но слова разобрать никак не получалось. И почему-то отец молчал. «Не стоит им мешать!» Обернувшись, Бекки увидела стоящую у лестницы Син. Еще один страшный человек, не такой, как Исаев, но также пугающий своими желтыми глазами, в которых Бекки прекрасно видела отблеск кинжала, смазанного ядом. «Игорь не сделает ничего плохого твоему отцу, гарантирую», — мягко ступая, произнесла Син. «Откуда вам знать?» Не в силах отвести взгляд от необычных глаз собеседницы, спросила Прат. «Потому что вы здесь, а не дома». «Потому что ваш отец сейчас не контролирует себя, находясь во власти эмоций. Потому что Игорь спас вас, а значит, теперь ваша сохранность — его задача. И война с вашим родом эту задачу точно не упростит». Подойдя на расстояние вытянутой руки, Агаша ободряюще улыбнулась Бекке. «Причин может быть множество, но сути этого не меняет. Граф уйдет отсюда на своих двоих». «Вы не знаете отца», — покачала головой девушка. — «Он, конечно, изменился, и теперь я понимаю, что именно предательство Ниши и Барова тому виной. И все же он не до конца растерял ту гордость, что была в нем. И, боюсь, это может сыграть роль...» Неожиданно раздался шум, а после стена, напротив которой стояли девушки, спучилась и пошла трещинами. Но прежде чем Бекки успела рвануть в кабинет, ее мягко, но крепко охватили черные змеи, спеленавшие девушку. «Я же говорила, не стоит лезть, когда двое мужчин разбираются между собой. Сквозь толщу опутавших ее змей донесся до прат голос Агаши. А спустя мгновение часть ползучих гадов сдвинулась, освобождая голову Бекки. «Отпусти меня!» — крикнула девушка, пытаясь высвободить дар, которым практически никогда не пользовалась. «Пусти!» Однако Агаши полностью проигнорировала атаку прат, оттащив трепыхающуюся девушку подальше от кабинета. При этом Син, повернувшись к поднявшемуся Кабанову, жестом прогнала парня, на что тот покачал головой и, откусив здоровенный кусок от бутерброда, опять пошел вниз. «Пусти, они же сейчас поубивают друг друга!» продолжала вопить Бекки. «Ах, девочка!» покачала головой Син. «Мой тебе совет, научись слушать людей, желающих тебе добра. Хотя бы иногда». Желтоглазая, щелкнув пальцами, распустила кокон и стала втягивать змеи обратно, превращая их в густые черные косы. «Тебе решать», — произнесла Агаши, глядя на замолчавшую девушку, внезапно получившую свободу. «Но...» Порыв ворваться в кабинет, из которого до сих пор раздавался шум, внезапно иссяк. И Бекки осознала, что не понимает, как ей поступить. «Мудрый выбор!» Ободряюще кивнула Агаши, увидев, как Прат, сжав кулаки и впившись ногтями в ладони, осталась стоять на месте, гипнотизируя дверь кабинета. Тягостное ожидание продлилось добрых 5 минут, после которых дверь открылась, и первым из нее вышел граф Прат в изрядно помятом костюме со следами крови на воротнике, но при этом без единой царапины. «Папа!» — с облегчением бросилась к отцу Бекки, при этом глядя на стоящего в паре шагов за его спиной барона. То же выражение, те же глаза, что она видела в зоне. Девушка вновь ощутила, как все внутри нее сжимается. И, тем не менее, с трудом пересилив себя, она отвела взгляд от Исаева и прижалась к отцу. «Ты цел? Все в порядке?» «Все хорошо. И прости меня», — обняв дочь, произнес граф. «А теперь нам нужно домой». «Хорошо», — кивнула Бекки и, не отпуская руки отца, буквально потащила его к лестнице, при этом стараясь не поворачиваться в сторону по-прежнему стоявшего молча Исаева. И тем не менее, прежде чем уйти, девушка расслышала, как ее отец негромко произнес «спасибо». «Ты что со стариком сделал?» Подошла ко мне Син, едва праты скрылись. «Ха, старик, скажешь тоже. Этот старик мне чуть всю дурь не выбил». Усмехнулся я и прижал ладонь к боку, куда пару раз прилетело даром графа. «А если серьезно, то ничего сверхъестественного. Встряхнул мужика. Я вообще планировал просто побеседовать». Агаши прыснула, а я недовольно на нее посмотрел. «Я серьезно, думал, пообщаемся. Он спустит пар, посидим рядом с дочуркой, расслабится, ну и разойдемся бортами». А его перекрыло просто, пришлось Бекки спровадить. Ее чуткой натуре не рекомендовано видеть, как столб ее мира елозит мордой по столу. «Да, узнаю дипломатию по-исаевски», — улыбнулась девушка, вставая передо мной. «Кстати, ты в курсе, что у тебя глаза светятся?» «Да? Что ж, будем надеяться, что это временно. А то знаю я одного типа, который любит носить темные очки в помещении, и о котором потом трудно вспомнить.